Чуть раньше моего появления кем-то было принято решение, что пора переходить к активным действиям. Кто его принял? Мать, которая непрерывно следила за событиями нашего мира через своих созданий, или хозяева западной марки, дожидавшиеся все это время удобного момента. Возможно, решение принял кто-то третий. На мой взгляд, это был самый верный из всех вариантов. И божество из другого мира, и погонщики чудовищ начали действовать уже позже, когда обнаружили признаки разрушения великой преграды. Правители марки отдали магам империи артефакт. Через 20 лет с начала разрушения преграды, мать вернула мое сознание в реальный мир только с его помощью. Хотя тело было создано на 2 десятилетия раньше. Тело, идеально повторявшее одного из моих лучших учеников. Связь матери и правителей марки в этой ситуации очевидна. Первая не могла выполнить свою часть договора без помощи вторых, но при этом мне заявила, что погонщики монстров ее ограбили. Ошибка или обман? Проверить это сейчас я не мог, стоило заняться этим позже. Правда, для этого придется немало постараться и заставить говорить кого-то из лидеров западной марки. Вполне возможно, если правильно подойти к этому вопросу. Блок в моем сознании имеет невероятную сложность. Поставить такой мог только истинный мастер своего дела, и только при условии, что у него было достаточно времени. Это опять наталкивает на мысли о третьей стороне, существе, которое создало для меня тело, потратила массу сил и ресурсов на установку блока, но при этом так и осталась в тени. Вот только действия этого игрока запустили череду событий, которые притащили меня в текущий момент. Именно притащили, потому что шанса остановиться у меня просто не было. Насколько бы проще обстояло дело, если бы меня вернули в это тело 5 или 10 лет назад, как минимум, я успел бы нормально подготовиться и восстановить свои силы, а не бежать по углям в ожидании новых проблем. Вот только это никому было не нужно. Герцог Мяр, каким он был раньше, был не нужен в текущей ситуации. Его слишком сложно контролировать. Сложно заставить сделать все необходимое для нормальной работы плана. Я всегда умел и любил задавать вопросы, даже если результат был очевиден для всех. Часто эта черта позволяла открыть совершенно новые горизонты в привычных вещах, но это качество полностью противоречило текущим задачам, и создатели плана сделали все возможное, чтобы от них избавиться. Меня поставили в сложные условия, без ресурсов, без времени на обучение и раскачку, без помощи со стороны властей. Фактически, я был вынужден добраться до 7-го рубежа, где уже все было готово к моему появлению. Масса полезных людей, которые попали в это место совершенно разными путями. Как они туда попали, отдельный вопрос. Чуть раньше я встретил Ридру и Джера, но их влияние на ситуацию оказалось минимальным, поэтому в расчет их можно было не брать. На рубеже стала очевидна связь моего блока с великой преградой. Добавился еще один фактор, который заставлял меня торопиться. При этом я уже обладал достаточным количеством разрозненных знаний, чтобы начать делать первые выводы. Во-первых, император готовился к чему-то подобному уже много лет. Создание корпуса спящих – дело сложное и трудоемкое. Быстро такое провернуть нереально даже с ресурсами правителя Лаирской империи. Ридра говорил, что вступил в свое подразделение больше 100 лет назад. Такие горизонты планирования были крайне сомнительными, если у тебя нет четкого понимания, к чему ты стремишься. Судя по всему, у императора оно было. Во-вторых, правители западной марки тоже были в курсе моего возвращения. На всем протяжении моего пути встречались намеки на это. От штурма Светлого, до дежурного отряда тварей у моего замка. В-третьих, мать, эта сущность была осведомлена лучше остальных. Тот же Олуч сумел не только найти меня, но и передать ценный артефакт, который не раз помог мне в пути. Джил и его родственники, воительница в замке, а может и еще что-то, о чем я пока не знал. Отдельно стоило остановиться на сшидах. Эта раса никогда не отличалась мирным характером. Даже между собой у них случались конфликты. Некоторые мои знакомые считали, что создание огня не захватил наш мир только потому, что не могли договориться между собой. Однако, мы случайно обнаруживаем целый подземный город, до отказа заполненный готовыми к бою с сшидами. И они вышли на поверхность, как только мы создали для этого благоприятные условия. В замке Миар все прошло без сбоев. Наверное, Это была самая чистая и спокойная часть нашего пути. Как-то так я себе и представлял возвращение домой, только без непонятной воительницы из другого мира и нашествия дожидавшихся меня чудовищ. И только после этого мы отправились в глубинные территории Западной Марки, туда, где скрывался от чужих глаз вот уже 5 тысячелетий целый народ. Проложенный маршрут к цели изменился помимо моей воли. Воздействие оказалось настолько тонким и незаметным, что не сумел его распознать, пока Бридер открыто не указал мне на эту проблему. Почему? Вероятно, из-за критической важности этих мест. Первым был страж заклада, грандиозная тварь, способная в одиночку уничтожить целую армию. Смертельно опасный противник даже для самых могущественных магов, и мы его уничтожили силами крохотного отряда и простейшей приманки. Я мог поклясться, что в последний момент сознание твари взял под контроль кто-то извне. С большой долей вероятности, это существо погибло в момент смерти чудовища. Слишком мощной и качественной была эта связь. Зачем могли пробудить подобное существо? Явно не для того, чтобы поймать крохотный отряд человеческих магов, гуляющий по Западной Марке. Для этого у местных хозяев были значительно более подходящие инструменты. Потом внезапно состоялась встреча с матерью, которая добавила еще больше вопросов. Можно сказать, что смысла в ней вообще не было. Если бы не Эл, Олуч получил удивительный дар, и только благодаря этому я смог найти логово искателей. Если сложить это вместе, то получалось, что встреча с чудовищем в лесу была неизбежна. Она имела настолько большое значение, что в дело включилась даже присматривавшая за мной божественная сущность. Почему? Ответ напрашивался сам собой. Искатели контролировали границы Западной Марки и помогали ее правителям получать точную информацию о чужаках на своей территории. Что это мне давало? Только еще одно предположение о том, что имелась серьезная необходимость лишить местных хозяев очень важного инструмента защиты, ради внешнего удара или чего-то похожего. И вот когда уже спутники прямо показали мне на дыру в моей защите, которую я не заметил, в полную силу активировался ментальный блок. Вот только он сработал совсем не так, как все предыдущие разы. Никакого подавления и жажды убийства. Никаких попыток заглушить мое сознание или убить. Мы находились очень далеко от великой преграды, но я не сомневался, что вырубить меня у барьера получится без особых проблем. Голубые искры вокруг появлялись с той же частотой, но я давно заметил, что они стали ближе. Играть по чужим правилам я никогда не любил, поэтому начал сознательно проецировать в темноту множество образов, которые раньше неизменно вызывали активацию блока. В какой-то момент искры сместились в одну точку, постепенно формируя лицо. Бальд говорил, что он видел через своего ручного мозгажора мое лицо, но, почему-то, не упомянул, что это лицо принадлежало моему прошлому телу. «Поговорим», — прозвучал в темноте мой собственный голос, который я не слышал уже 5 тысячелетий. «Территория Западной Марки, Змеиная гряда. Так что ты хотел спросить?» — как-то вяло и отстраненно уточнил герцог. Бридер не мог понять, с чем связана такая резкая перемена в состоянии Дерека. Остальные тоже заметили странную реакцию лидера и начали переглядываться между собой. «Зачем ты привел нас к стражу заклада и той твари в лесу, герцог?» Внимательно присматриваясь к своему собеседнику, спросил Бридер. Этот вопрос беспокоил его довольно давно, но задать его подвернулся случай только сейчас. И Серый оказался не готов к тому, что его вопрос окажется для Дерека таким сложным. Ведь оба раза, чтобы случайно попасть к этим местам, тебе пришлось сделать огромный крюк. В смысле? Удивленно распахнул глаза лидер отряда. Бридер мгновение смотрел в жуткие треугольные зрачки, а потом Дерек неожиданно начал заваливаться на бок. Что ты сделал? Моментально оказываясь рядом и подхватывая голову Дерека в паре ладоней от камней, резко спросил Джил. Что ты с ним сделал, Бридер? Угомонись, иномирец. Недовольно ответил Серый. Ничего я не делал. Я не знаю, что с ним произошло. Может, устал просто. Не каждый день человеку приходится освобождать из плена древнее зло. Нет, негромко произнес Бальд. Менталист сидел с закрытыми глазами и медленно водил рукой в воздухе, словно что-то перемешивал. Это тут ни при чем. Проблема у него внутри, в стороны. Последняя фраза прозвучала совсем в другом тоне и оказалась настолько внезапной, что члены отряда, в едином порыве, шарахнулись к стенам пещеры. Тело герцога Миара слегка вздрогнуло и во все стороны ударила волна ментальной энергии. Бальд успел накрыть Дерека куполом, который тут же разлетелся на части. «Что это за херня?» — выглядывая из-за крупного камня, спросил Риджат. «Что-то подобное случилось на тренировочной площадке гарнизона», задумчиво произнес Анива. Сержант оказался дальше других. Скорость реакции у него была просто запредельная для обычного человека. «Помните, если так, то он сейчас поднимется и начнет нас убивать», угрюмо буркнул Риджат. «Только в этот раз мы вряд ли сможем его вырубить обычным ударом по голове. В этот раз мы все таскаем в себе его части». Прислушиваясь к своим ощущениям, проворчал Бридер. «Мне кажется, нет», тут же ответил Ридра. «Я тоже чувствую изменения. Если это сработал блок, то он может зацепить всех нас», произнес Бальт и поставил над неподвижным телом Дирика еще один барьер. Приближение новой волны ментальной энергии ощутили уже все. Защита в такой ситуации не поможет. Нужно придумать, как вернуть его в сознание. «Это неправильно», неожиданно произнес Джил. Южанин все это время непонимающе смотрел на герцога и хмурился. «Так не должно быть». «А как должно?» — спросил Кастор. «Сейчас не лучшее время для того, чтобы говорить загадками, Джил. Это противоречит замыслу матери». Делая шаг в сторону герцога, рассеянно ответил Джил. Его родич стоял в паре шагов позади главы рода и выглядел очень напряженным. «Мы должны это прекратить, Анива». За мгновение до неизбежного рявкнул Бальт. Сержант сорвался с места, но даже его скорости не хватило, чтобы опередить южанина. Джил ловко уклонился и рванул к неподвижному телу. В пещере начался настоящий хаос. Валид дотянулся до герцога и выдернул его прямо из-под носа Джила. Риджат ударил плечом второго южанина, и они покатились по камням. Ридра попытался выставить магический барьер на пути обезумевших иномерцев, но Джил рассек магическую преграду обычным ножом, как лист пергамента. Бальт отвлекся от контроля Дирика и пропустил новую вспышку. Сгрудившихся вокруг герцога людей раскидало в стороны. Каждый, кто нес в себе часть силы Миара, ощутил резкую боль. «Уберите их!» — заорал Бридер, указывая на иномерцев. «Иначе мы все здесь подохнем». Джил, не обращая внимания на остальных спутников, упрямо пытался дотянуться до Дирика. Причем делал это крайне странно. Не оружием, а свободной рукой. Вергас ухватил южанина за ногу и опрокинул на пол. Злой, как сотня ледяных демонов, Анива врезал локтем в грудь второго иномерца, и тот мешком свалился на пол пещеры. Пока все остальные пытались остановить Джила, Бальт упрямо рисовал в воздухе новый защитный аркан. Вот только члены отряда оказались не готовы к тому, что это уже не поможет. Купол встал над телом герцога за мгновение до новой волны. Все тело Дирика разом охватил голубой свет. В глазах у магов потемнело от жуткого давления. Словно в небольшой пещере разом оказался весь тот отряд гвардии западной марки, который они недавно видели. Ровная волна ментальной энергии внезапно изменила форму и отбросила Джила в дальний угол пещеры. «Дерьмо!» — выдохнула Нива. Сержант вдруг понял, что вообще не может пошевелиться. Он застыл на полушаге к южанину. Остальные пытались что-то предпринять, но у них ничего не получалось. «Мы в заднице!» — прозвучал в канале связи отряда голос Бальда. «Если можете, постарайтесь дотянуться до накопителей маны. Нам тоже!» — быстро уточнил Риджат. «Всем!» — ощущая, как начинает стремительно убывать мана из резерва, тихо ответил Бальт. «Надеюсь, он не станет выкачивать из нас все до последнего. Зря надеешься». Заметив, как резко начало падать запас жизненной энергии в ядре, ответил Анива. «Похоже, герцог Миар решил идти дальше в одиночестве, а мы свою задачу выполнили». Глава 8. Территория западной марки. Змеиная гряда. Сбор маны продолжался с дикой скоростью. Я ощущал, как тело меняется. Ядро становилось плотнее с каждым мгновением. Это был еще не тот уровень, которым я обладал в прошлом, но уже достаточно близко. Дальше будет значительно проще, потому что хватит своих ресурсов для развития. Не придется использовать многочисленные костыли и подпорки, сопровождавшие меня на всем протяжении пути. А самое главное, мне станут доступны базовые арканы магии осей. Уже ради этого стоило рискнуть. Беседа с подобием сознания, спрятанным в недрах барьера, оказалась очень содержательной. Магический конструкт не был моим творением в полном смысле этого слова, но я приложил руку к его разработке и расчетам первичных модулей. Остальное, втайне от всех, сделали мои ученики. Конструкт имел многослойную структуру, которую невозможно было взломать извне. Ни один менталист просто не справился бы с силами, поддерживавшими барьер. Чтобы это стало возможным, мне пришлось навсегда привязать себя к великой преграде. Рискованный шаг, но только он мог обеспечить полную безопасность моего возвращения. Вполне вероятно, что заготовок для этого было несколько. Об этом говорило множество связок, направленных на возвращение моего сознания во тьму. Если бы кто-то попытался взять меня под контроль или я погиб в пути, то силы барьера моментально очистили чужое тело от малейших следов моего присутствия, и я бы начал заново. В данный момент еще остались зоны магического конструкта, наглухо блокировавшие некоторые аспекты моей памяти, но их стало значительно меньше. По сути, теперь в моем разуме не было единой конструкции, запиравшей вход к глубинным слоям воспоминаний. Остались только отдельные островки, возле которых сосредоточились сгустки инородной энергии. Основная масса сопряжения и узлов барьера изменилась до неузнаваемости, став частью моего нового тела. Что-то вроде постоянного усиления тела, которое можно было сделать только в момент рождения. Искусственное сознание блока очень сильно напоминало по структуре Ордоса. Хранитель замка Миар был моим лучшим изобретением в этой области, и не было ничего удивительного в том, что решил использовать эти наработки для самого амбициозного плана в истории моей расы. Память стремительно наполнялась деталями и яркими образами, которые были скрыты от меня все это время. Разговоры с учениками, когда я пытался внушить им необходимость убийственного шага, создание специальных артефактов, которые позже были переданы на хранение доверенным лицам по всей империи, подготовка резервных сценариев плана, которая заняла долгие годы. Блокировка в моем разуме была вынужденной мерой, не только ради защиты. Пара испытаний четко показала, что восстановление после длинного периода темноты требует предельной аккуратности, и в плане возвращения магических сил, и в плане информации. Если бы в момент пробуждения на меня свалилось все, что я узнал сейчас, то можно было запросто сойти с ума. Новые связи сознания и тела были слишком хрупкими, чтобы выдержать подобное давление. Сейчас я уже достаточно окреп, чтобы получить новую порцию данных и перейти к следующей фазе плана. Именно так и сказала искусственная личность, координировавшая работу блока. Я все еще чувствовал ее присутствие в собственной голове, но теперь это было что-то вроде магического помощника, к которому можно было обратиться за помощью, а не ждать постоянного удара в спину, если сделаешь неверный шаг. Темнота вокруг стала привычной и естественной. Я в любой момент мог изменить это пространство, потому что теперь оно было полностью в моей власти. От точки моего «я» в стороны тянулись жгуты энергии, уходившие к членам отряда. По ним непрерывно текли потоки маны и жизненной энергии. Но вместе с необходимыми мне для окончания трансформации ресурсами приходили потоки страха и неуверенности. Спутники не понимали, что происходит. Они теряли силы и не знали, как долго это будет продолжаться. Больше всех беспокоились серые стражи и Риджат. Первые из-за того, что опять потеряли мнимый контроль над ситуацией, а второй уже больше по привычке. Капитан вообще не любил все непонятное и неизвестное. Оставалось совсем немного. Я за пару мгновений прогнал перед мысленным взглядом всю полученную информацию. Вместе с трансформацией ядра, снятый блок открыл мне доступ ко всем возможностям искусственного тела. Оказалось, оно несло в себе все необходимые навыки, которые я так отчаянно стремился восстановить. Открывшийся доступ к умениям кладовки максимального уровня невольно вызвал улыбку. Такое забытое и такое приятное чувство, когда тебе не нужно обращаться к кому-то за помощью для анализа текущих событий. Следом стабилизировалось ядро жизненной энергии. С ним еще придется немного поработать. До 10 ранга Риидгар развить его не вышло даже в искусственных условиях. Для этого была необходима полная синхронизация с правильно подготовленным разумом. Но закладку на 8 ранг неизвестный создатель тела сумел спрятать просто виртуозно. Я словно открыл тщательно запечатанный ящик с подарками. 3 из 7 нитей истощились, и в них больше не было необходимости. Без всякого сожаления, я временно заглушил каналы Риджада, Валида и Анива. Где-то за пределами темноты, 3 воина без сил упали на камни. В идеале, нужно было оставить их в качестве резервного варианта, но тогда возникал риск гибели спутников. Восстановлю их, когда придет время. Маги в этом отношении были более выносливыми. Я сосредоточил свое внимание на магическом ядре. К этому моменту средоточие магии моего тела было уже вдвое больше физического. В прошлом разница достигала 3, но к этому я еще приду. Резервы половины спутников уже опустили. Пришлось изменить распределение потоков маны, чтобы никого не убить. Я дождался полного восполнения своего ядра и только после этого рывком забрал из каждого члена отряда ту часть своего естества, которая не поместилась в тело во время ритуала, а затем вернул себя в реальный мир. Запах дыма и пота, хриплое дыхание и эхо падающих на камни капель. Кожи коснулось жаркое дыхание пламени. Я лежал на каменном полу. В паре ладоней от лица тлела головня из раскиданного костра. «Это неправильно», — послышался слева голос Джила. Я повернул голову и увидел напряженное лицо иномерца. Южанин лежал под неподвижным телом Валида. Комендант снова использовал свою массу, чтобы обезвредить Джила, но в этот раз не справился. «Сиджар, так не должно быть». «Почему?» — спокойно спросил я. «Потому что мать сказала тебе другое, она думала, что я так и буду ее марионеткой до последнего». «Я не знаю», — тихо ответил Джил. Он отвел взгляд и расслабился. Момент, когда иномерец мог повлиять на происходящее, был упущен. И это стало возможным только благодаря моим спутникам, которые до последнего остались верны мне. «Мне ведомо только то, что должен сопровождать тебя в пути, Сиджар. Так сопровождай», — улыбнулся я. «К тому же, в ближайшее время планы твоей госпожи не будут нарушены. Я бы даже сказал, что она будет очень довольна». Все остальные члены отряда лежали без сознания. Я обвел взглядом пещеру, прислушался к своим ощущениям и создал великое исцеление, разом охватив арканом все пространство вокруг. Пара сопряжения из магии осей вдвое усилили классические арканы, и я с удовольствием наблюдал, как зеленое свечение лечебного заклинания приобретает голубой отцвет. «Чтоб я сдох», резко усаживаясь и дико осматриваясь, прохрипел Кастор. «Чтоб меня ледяные демоны вечно сосульками пытали. Мы живы, мы живы, не ори, не меняя положение», произнес Бальд. «Башка трещит, как после твоего самогона. Мы живы», радостно повторил Вильер. «Что я вам говорил? Ощущение такое, словно из меня вырвали половину внутренних органов», проворчал Бальд. «Это скоро пройдет», успокоил его я и легким усилием мысли увеличил лечебный фон рядом с менталистом, направив его на внутренние органы пострадавшего. «Лучше, дерьмо», остановившимся взглядом уставившись в пространство перед собой, выдохнул Бальд, а потом он непонимающе посмотрел на меня. «Как ты это сделал?» «Великое исцеление направленного действия», ответил я, «с отдельным якорем для каждого объекта в зоне влияния. Это даже звучит слишком сложно», покачал головой Бальд, «но работает отлично. Мы думали, что ты решил нас всех выпить ради увеличения своей силы, только забрал части своей сущности». Глядя, как остальные соратники постепенно приходят в себя, улыбнулся я в ответ. «Чтобы вы не страдали от моих эмоциональных потрясений, так я тебе и поверил», фыркнул менталист, а потом слегка прищурился. «Мы видели, как активировался твой блок. Похоже, тебе удалось остановить этот процесс. О блоке можешь больше не беспокоиться», уверенно ответил я. «В нем больше нет необходимости. Ты так говоришь, будто до этого работа этой структуры полностью зависела от твоего желания», поворчал Бальд. «Насколько я помню, тебе пришлось немало помучиться, чтобы он не разрушил твой разум. Времена меняются», пожал плечами я. «Сначала ты воспринимаешь какие-то вещи как препятствия и ограничения, а потом они работают на тебя». «Ты сумел подчинить блок?» – недоверчиво спросил менталист. Он больше остальных знал об этом магическом конструкте, потому что успел познакомиться с ним лично. «Других членов моего отряда барьер задел всего раз во время активации на тренировочной площадке гарнизона. Можно сказать и так», – кивнул я. «Главное, что он больше не является угрозой. Раз ты подчинил блок, то сумел получить доступ к своим воспоминаниям», произнес Бридер. «Это так, частично», уклончиво ответил я. «Некоторые области остались скрытыми, но они не имеют решающего значения. Так что происходит?» — прямо спросил Серый. «Теперь ты можешь нам нормально рассказать, почему пропал на 5 тысячелетий и что за бред сейчас творится вокруг. Это займет слишком много времени», — прямо глядя в глаза собеседнику, произнес я. «И далеко не все детали картины прошлого заняли свои места, но мы на верном пути. Только это сейчас имеет значение. Меня не устраивает такой ответ», — спокойно выдержав мой взгляд, сообщил Бридер. «Мы шли за тобой, даже когда считали, что все умрем. Когда ты ничего не знал и просто ломился вперед в поисках ответов. Сейчас ты эти ответы получил, пусть и не все, но при этом продолжаешь играть в загадки». Я спокойно смотрел на Серого, а разум методично обрабатывал информацию. Поза, взгляд, тембр речи. Все это укладывалось на полки кладовки и тут же следовал короткий анализ. Бридер был принципиальным во многих вопросах и не терпел лжи. Сейчас все его поведение кричало о том, что без ответов он не сдвинется с места и сделает все возможное, чтобы точно так же поступили остальные. «Справедливо», — кивнул я, — «у меня не было другого выбора 5000 лет назад, поэтому пришлось пожертвовать своим телом, чтобы вернуться в нужный момент». «Такой ответ тебя устраивает, капитан? Почему именно этот момент?» — спросил Бридер. «Почему не 100, не 1000 лет назад? Почему именно сейчас? Дело в великой преграде», — спокойно ответил я. «Проведенный мной ритуал вывернул одну из осей нашего мира, чтобы создать барьер на пути обитателей Западной Марки. Но это была не единственная его задача. Протянувшаяся с юга на север стена всего лишь стала дополнительным ограничением для хозяев чудовищ, потому что я не мог запечатать их владения полностью. Нужен был клапан, который позволит стравливать давление из западного котла. Мне необходима была точка, которую наши враги будут считать уязвимостью, чтобы они сосредоточили все свои силы и мысли на этом направлении». «А какие были другие задачи?» – спросил Вергас. «Если честно, мне слабо верится, что вся громада великой преграды – всего лишь часть твоего аркана. Размеры этого аркана и так за пределами возможностей обычных людей. Разве может быть что-то большее?» «Может», – ответил я и создал в пространстве объемную иллюзию. «Это было похоже на карту нашего мира, только вместо обычной земли и воды на ней были потоки маны. Яркими росчерками проходили в разных направлениях мировые оси. Одна из них имела странную форму и сразу привлекала внимание. Кто-то из вас задавался вопросом, почему великая преграда была создана именно в этом месте? Если целью была защита империи, то ее следовало поставить на 100 миль западнее, там, где в прошлом пролегала граница Лаирской империи. Тогда герцогство Мер, со всем его населением и моим замком, осталось бы в безопасности. Летописи говорят, что ты выбрал тогда ту ось, на которую мог повлиять», – озадаченно произнес Кастор. «Вроде бы другие были слишком мощными и ты не сумел их обуздать». «Ерунда», – отмахнулся я. «Все оси несут в себе одинаковый заряд энергии мира. Это единая структура и нет никакой разницы, где устанавливать барьер». «Получается, что разница есть», – возразил мне Валид. «Раз ты выбрал именно эту ось, форма и протяженность», – кивнул я и изменил иллюзию, чтобы спутники могли все хорошо рассмотреть. Кусок оси, где была расположена великая преграда, резко приблизился. Даже боги не могут изменить структуру оси навсегда. Мне удалось зафиксировать часть энергии мира на отдельном участке, чтобы создать стену для защиты империи. Петля, внимательно всматриваясь в образ, висящий посреди пещеры, пробормотал Валид. «Вся западная марка находится в петле, а мы столько гадали, почему чудовища не обойдут преграду по воде. Потому что они просто не могут этого сделать», – произнес я. «Энергия нашего мира ограничивает распространение заразы, которую принесли к нам хозяева марки. Зерно, добытое архимагами Ковина в другом мире, противно привычным нам силам. Мне оставалось только направить энергию мироздания в нужном направлении. Все остальное сделала сама природа. Но ведь в великой преграде остались бреши, через которые твари прорывались на территорию империи», – воскликнул Бридер. «Почему ты тогда не запечатал их полностью? 5000 лет лучшие воины Алаирской империи умирали на стенах цитаделей, сдерживая натиск чудовищ. Мы думали, что защищаем все человечество, а на самом деле были всего лишь заглушкой. Попавший в безвыходное положение зверь всегда ищет выход», — негромко ответил я. «За все приходится платить. Если бы хозяева западной марки поняли, что у них нет другого выхода, то стали бы искать его где-то еще и мы потеряли бы контроль над ситуацией. Та сущность, которую они притащили из другого мира, поработила их разум. Она стремится к свободе. Единственная ее цель – сделать наш мир частью себя. Все живое будет изменено по ее воле. Империя заплатила огромную цену, чтобы люди могли дожить до этого момента. И вот теперь мы, наконец-то, подходим к сути», – проворчал Бридер. «Зерно из другого мира живет своей жизнью». Не обратив внимания на слова Серого, продолжил я, «эта сущность имеет другие циклы. Если не вдаваться в подробности, то каждый такой цикл занимает чуть больше 5000 лет. За это время зерно растет и развивается, занимает жизненное пространство и подчиняет себе обитателей мира. Так было уже много раз, и может произойти снова. Если весь период жизни этой сущности требуется постоянное увеличение жизненного пространства, то у него большие проблемы», – неожиданно произнес Бальд. «Именно», – кивнул я, – «мне удалось ограничить его рост. Это нарушило привычный ход вещей и создало глобальное напряжение в структуре зерна. Если говорить простым языком, то оно находится на грани коллапса из-за ограничивающей его оси нашего мира, и до следующего этапа его изменения осталось очень мало времени. Если точнее, то изменения уже начались. Но ты говорил, что не знаешь, как выглядит это зерно, напомнила Нива. Что-то изменилось. Ты прав, сержант, направляясь к выходу из пещеры, ответил я. Как оно выглядит, я действительно не знаю, но этот вопрос мы скоро проясним. Куда ты? Быстро спросил Бридер. Сейчас ночь, а доски еще не зарядились. Мы не можем продолжать путь. Я скоро вернусь, невозмутимо ответил я. Для себя отметил, что капитан полностью изменил свое отношение к ситуации и уже готов был идти дальше. Отдыхайте. Разумеется, на месте никто не остался. Отряд, в полном составе, пошел следом за мной. Я снял маскировку у выхода и уселся на краю скального карниза. Пару мгновений восстанавливал в памяти нужный аркан, а потом разом воплотил его в реальность. Магия природы, удивленно глядя на разворачивающееся в воздухе плетение, произнес Вергас. Ты этим аспектом владеешь? Немного. Наблюдая, как на скрытой ночной темнотой равнине разгорается множество крохотных огоньков, ответил я. Что это такое? Даже не думая разбираться в вопросе самостоятельно, спросил Бальд. Лентары. Формируя в сознании канал связи с растительной сетью, покрывавшей всю западную марку, ответил я. Глава 9. Цветы эллитридов, оттолкнув мешавшего ему Риджада, спросил Кастор. А они тебе зачем? В столице каждая аристократка мечтает о таком цветке. И обязательно, чтобы они живые были. Но такие редко достать можно. Лесовики, как за самое драгоценное свое сокровище торгуются. Хрен достанешь. Ловко. Тщательно контролируя поток данных, улыбнулся я. Какой только чушью не забивают себе головы благородные сословия империи. О чем ты, Дирик? Нахмурился стоявший рядом со мной Бридер. Серый внимательно следил за моими манипуляциями с маной, но что происходит, понять не мог. Тысячи бледных огоньков по всей равнине разом моргнули и потухли. Лентары имели особенность иногда светиться в темноте, собирая рассеянную в пространстве энергию. Для постороннего наблюдателя это выглядело так, словно на равнине произошел выброс маны огромной силы. Но проблем возникнуть не должно. С древних времен известно, что лентары реагируют только на естественную энергию мира. Заклинания обычных магов оставляют цветы безучастными. Кто-нибудь из имперских магов изучал эти растения? Спросил я. Каждый цветок, который прибывает из царства, проходит тщательную проверку в Академии магии Вера, ответил Вергас. Это занимает больше недели. На данный момент мне неизвестно ни одного случая, чтобы наши ученые нашли что-то подозрительное. Тогда вам стоит внимательнее присмотреться к этим ученым, просто ответил я, и к тому, кто ими руководит. Это направление находится под личным контролем Верховного Мага Империи, жестко произнес Бридер. Никто другой не имеет права подписывать окончательный вердикт. Печально. Покачал головой я. Разум скользил по растительной сети все дальше и дальше, отмечая по пути скопления врагов и крупные источники маны. Это означает, что текущий архимагистр настоящий идиот. Многие так говорят, проворчал Бридер. Но это не значит, что это правда. За годы на своем посту архимагистр добился немалых успехов. Влияние Академии при нем выросло в разы. Что не так с этими цветами? Лентары необычные растения, ответил я. Вернее, если такой цветок жив, то он всегда остается частью целого. Видели свечение? Каждый лентар может так светиться, произнес Вильер. За это их и ценят аристократы. Некоторые называют их частицами великого леса. Очень точное название, кивнул я. Дело в том, что эти растения светятся, когда накапливают свободную ману. Но эта мана никогда не используется на нужды самого растения. Вы когда-нибудь задумывались, куда она девается? На скальном карнизе повисла тишина. Спутники переглядывались между собой, а Бридер стремительно мрачнел. По долгу службы, серый страж обязан был реагировать на любые угрозы интересам империи, а тут обнаружилась не просто угроза, а настоящая катастрофа. Гребаные вечно зеленые ублюдки. Наконец зло прошипел Бридер. Что-то вспомнили, капитан? Участливо спросил Бальд. Я видел такие цветы во дворце императора, хмуро ответил серый, и в резиденции герцога Рикера, а еще в домах большинства влиятельных аристократов, подсказал Вергас. Полукровка тоже выглядел мрачным и злым. Если лентары не используют ману для своих нужд, то есть только одно объяснение. Цветы тратят ее на связь между собой и материнским растением, произнес я. Вместе с импульсами маны, они переносят все, что происходило рядом с ними с последнего сеанса. Если событий слишком много, то свечение происходит чаще. Если ничего интересного рядом не происходит, то растение начинает увядать, и его перетаскивают в другое помещение, чтобы улучшить условия. Убито пробормотал Бридер. Самое дерьмовое, что такие условия, чаще всего, в местах большого скопления людей или частных кабинетах. Иллитриды заставили вас поверить в ценность этих цветов, чтобы получить свои глаза в самых важных местах империи. Кивнул я. Может быть, даже вскрыли часть сети своих агентов, когда покрытие сети лентаров стало достаточным. 27 лет назад, нахмурился, словно что-то припоминая, Вергас. По столице прокатилась целая волна арестов. Некоторые аристократы и высокопоставленные чиновники были замечены в связи с царством Иллитридов. Большая часть из них оказалась носителями блоков, но были и те, кто попал по ложному обвинению. Сотрудники канцелярии Серой Стражи тогда так и не смогли найти автора подметных писем. Так просто, улыбнулся я, просто письма, даже дополнительные провокации делать не стали. Похоже, герцог Рикер не так уж хорош, как вы о нем говорили. Бридер молча смотрел в темноту и касался латной перчаткой груди. Где-то там, под панцирем брони, скрывался амулет для связи с его руководителем. Я был уверен, что Серый сейчас отчаянно борется с желанием доложить герцогу Рикеру о полученной только что информации. «А ты как об этом узнал?» – нарушил общее молчание Бальд. «Я помогал правителю Вечного Леса создать эти цветы», – ответил я, – «в обмен на небольшую услугу». «И что он должен был сделать?» – с интересом спросил Валид. «Комендант, как обычно, мало говорил и много слушал». Я покосился в его сторону и слегка кивнул, отвечая внимание Валуна к деталям. Во время моего последнего визита на территорию царства, мы договорились, что правитель Иллитридов отправит на территорию западной марки полноценный отряд своих разведчиков, доверху загруженные семенами лентаров, ответил я. Это произошло примерно 5000 лет назад и за это время растения успели хорошо укорениться и дать новые всходы. 5000 лет, протянул Гарас. Это было до или после того, как ты познакомился с божеством из другого мира, где-то между созданием ритуала Великой Преграды и продумыванием того, кто, мать его, пойдет с тобой в отряде по землям западной марки. Проклятие, да ведь это безумие какое-то, как вообще можно предусмотреть столько деталей? В империи за это время произошло столько всего, несколько войн, попытки переворота, битвы с соседними странами, естественный ход вещей. Пожал плечами я, люди всегда воевали и будут воевать, это в их природе. Как только численность населения достигает определенного значения, начинаются изменения общества. Если это учитывать, то просчитать порядок действий и снабдить нужных людей необходимыми инструментами, то все не так сложно, как кажется. Получается, раз ты участвовал в создании этих растений, у тебя есть ключи для управления, уточнил Бальд. Верно, кивнул я. «И что тебе говорит эта сеть?» – задал следующий вопрос менталист. «Что в 40 милях к востоку за нами идет орда гвардейцев местных правителей?» – ответил я. «Состав магов и воинов примерно один к одному, количество боевых тварей более 3000. Судя по разговорам, на месте гибели создателя искателей отрядом найти ничего не удалось, но вернуться в столицу они не могут. У них приказ нас найти или сдохнуть. В прямом смысле». «Твою мать!» – выдохнул Бридер. «Это что же получается? Эти долбаные цветочки могут с такой точностью передавать информацию, что ты даже разговоры слышишь. Это не все», – добавил я. «Еще магический потенциал, используемые арканы и артефакты, состояние здоровья и снаряжение. Лентар видит гораздо больше, чем доступно обычному человеческому взгляду. Чем большее количество растений находится поблизости, тем более точную информацию они могут собрать. В нашем случае, я могу наблюдать за движением вражеской армии постоянно. Дерьмо, зло рыкнул Серый. То есть, преследователи ничего о нас не знают, уточнил Бальд. Да, уверенно ответил я. Часть их армии осталась на месте гибели того монстра, чтобы ликвидировать последствия. Туда я уже не дотягиваюсь. Есть ограничения? С интересом спросил Кастор. Нет желания настолько сильно сливаться с сетью. Улыбнулся я. Для того, чтобы это прошло без последствий, нужно быть иллитридом. То есть зона в 140 миль вокруг тебе полностью доступна без особых сложностей? Задал следующий вопрос алхимик. И что ждет нас впереди? В 95 милях к северу от нас стоит еще один заклад. Начал перечислять я. На пределе ощущения к юго-востоку, тоже что-то похожее. На Западе несколько крупных соединений противника, которые устраивают прямо сейчас пограничную полосу истощенной маны. Если хотим проскочить незамеченными, то стоит выдвигаться прямо сейчас. Резерва досок хватит на 200 миль, сразу предупредил Вергас. Дальше мы останемся без маскировки и защиты. Это не проблема, невозмутимо ответил я и создал один из простейших арканов магии осей. Он создавал небольшой участок сильно повышенного магического фона. Фактически, это было прямое подключение к энергии мира. В прошлом мы использовали подобные заклинания в затяжных битвах, чтобы быстро восполнить силы прямо на поле боя. Тащите сюда доски. Ты сказал, что рядом есть еще два заклада. Пока большая часть отряда отправилась за нашим транспортом, негромко произнес Ридра. Думаешь, там спят такие же чудовища, как тот гигантский страж? Уверен в этом, кивнул я. А еще я уверен, что таких тварей осталось еще штук 7. Вряд ли больше. Почему именно 7? Спросила Нива. Потому что в прошлом западной маркой правил ковен архимагов, который насчитывал 8 человек, пояснил я. Каждый из них управлял своим аспектом магии. Влияние зерна огромно, но я не думаю, что оно в корне изменило структуру местной магии. Если так, то те существа, которых я видел во время гибели стража, и есть верхушка местной власти. Их было 7. Твари действительно огромные, и для их контроля требуется немалое мастерство. Вынужден был признать Ридра. Если каждым будет управлять один из членов этой семерки, то они могут устроить настоящий хаос на поле боя. Дело не только в мастерстве, произнес я. Каждое чудовище создано на основе своего аспекта магии. Зерно извратило местных жителей, но законы магии нашего мира ему недоступны. Тот страж, которого мы уничтожили у безымянного городка, имел явную принадлежность к земле. С остальными будет то же самое. Это означает, что каждым таким монстром может управлять только конкретный член ковена. Если мы уничтожим этих существ, то они просто не смогут вывести чудовищ на поле боя. Я бы скорее сказал, что нам стоит на них напасть, когда они пробудят своих питомцев, задумчиво произнес Анива. Если все так, как вы говорите, то для контроля им понадобится все их мастерство и внимание. Это лучший момент, чтобы нанести удар. Противник будет крайне уязвим, и этим можно воспользоваться. Уверен, что наши враги это тоже понимают, ответил я. Если они решат вывести против своих врагов всех чудовищ одновременно, то будут сидеть при этом в самой глубокой норе из всех возможных. Надеюсь, это место будет достаточно далеко от нашей цели, и правители западной марки стянут туда все свои силы, чтобы защитить свои задницы. Кстати, вдруг вспомнил вернувшийся Бридер. Ты мне так и не ответил на мой вопрос. По поводу нашего маршрута, усмехнулся настойчивости серого я. Да, без тени смущения, кивнул Бридер. Почему ты завел нас на встречу со стражем, а потом вильнул к тому лесу? Потому что без этих поворотов все остальное теряло смысл. Просто ответил я. Если бы страж полностью пробудился, то мог отбросить в недра земли всю армию сшидов. У них с тобой тоже договор, уже не особенно удивляясь, спросил Риджат. И ты тоже заключил его примерно 5000 лет назад? Не совсем, покачал головой я. Насчет сшидов ничего не могу сказать точно. Эта раса всегда славилась своей непредсказуемостью. К тому же, я не могу отыскать в своей памяти момент, когда о чем-то договаривался с порождениями огня. Пока исхожу из того, что у них свои цели на территории западной марки. Для сшидов баланс мировых осей имеет гораздо большее значение, чем для любого человека. Вполне возможно, что они решили вернуть гармонию этого мира без помощи жителей поверхности. Но ты свернул к тому стражу еще до того, как вернул себе память, напомнил Вергас. Тогда ты не мог знать, что зачем тут сшиды, чего они хотят. Я и сейчас не знаю этого, вспоминая парящую в воздухе огненную фигуру, задумчиво ответил я. Это просто ощущение, что нужна помощь порождениям огня, которые вышли на поверхность впервые за неизвестно сколько тысяч лет, спросил Ридра. Нет, покачал головой я. Что не стоит им мешать, раз они решили выйти на поверхность, и раз они не пошли первым делом выжигать цитадели на всех рубежах, даже после того, как стало ясно, кто именно обрушил потолок над их поселением. Сомнительно, хмыкнул Бридер. Но пусть так, может, огоньки действительно отвлекут на себя часть сил погонщиков тварей. Что насчет второго чудовища? Тоже предчувствие? Нет. Усаживаясь на свою доску, парящую в шаге над землей, ответил я. Я заметил искателей только благодаря Илу. вернее, благодаря тому дару, который оставила ему мать совершенно случайно. При этом мы отклонились от своего маршрута почти на 50 миль еще до встречи с оком матери, и еще на 50 после него. Что ты помнишь о том месте, куда вернулся после неудачной попытки штурма столицы западной марки Ридра? Почти ничего. Пожал плечами спящий. Скалы северных фьордов почти одинаковые везде. Большая бухта, из которой всех выживших переправили проколом в ближайший поселок. Потом было долгое обучение и подготовка на территории империи, а после почти сотня лет скитаний вдоль великой преграды в ожидании приказа. Почти везде скалы одинаковые. Повторил я слова спящего. Почти везде. Тихо произнес Ридра. Когда мы вошли в бухту, скалы были красными, как свежая кровь. Мы думали, что это из-за света заходящего солнца. Но после этого я много раз видел северные закаты и рассветы, а таких скал не видел никогда. Значит, все верно. Улыбнулся я и забрался на свою доску полностью. В памяти всплыл давний разговор с правителем империи. Тогда мне пришлось потратить несколько дней, чтобы убедить своего друга в реальности моей идеи. И мне приятно было узнать, что я оказался прав. Нам стоит сосредоточиться на своей задаче. С правителями западной марки будем разбираться позже, если придется. У меня одного складывается впечатление, что ты что-то не договариваешь, Дирик. Недовольно проворчал Бридер. Нет, коротко произнес Бальд. В сотни миль к западу от нас начинается защитная полоса. Проигнорировав вопросы соратников, произнес я. Мне придется держать постоянную связь с лентарами, чтобы мы могли пройти через все ловушки. Бальд будет вести отряд, а Нива и валится мной в центре. Остальные двигаются плотной группой. После участка с разряженным магическим фоном придется ускориться, чтобы нас не обнаружили. Выдвигаемся, Дирик. Забираясь на свою доску, воскликнул Ридра. Почему ты не хочешь отвечать? Создатель искателей был глазами и ушами Ковина на всех границах западной марки, ответил я. Так было задолго до того, как ваши корабли начали ходить вдоль северного побережья этой страны. Они полагались на искателей слишком сильно, и теперь им придется изменить расстановку сил или придумать что-то новое, чтобы закрыть бреши в своей системе разведки. И что это значит? Озадаченно спросила Нива. Красные скалы, сержант, улыбнулся я. Красные, как проклятая свежая кровь, скалы. Такие есть только в одном месте, там, куда не подумает заглянуть ни один член Ковина архимагов западной марки, в устье Иладирского архипелага. Это же, потрясенно пробормотал Ридра и посмотрел на остальных членов отряда. Похоже, погонщиков твари ждет очень неприятный сюрприз. Довольно хмыкнула Нива и, лихо вскочив на свою доску, бросил ее вниз со скального карниза следом за мной. Глава 10. Столица Элаирской империи. Императорский дворец. Еще утром глава канцелярии Серой Стражи был полностью уверен, что события вокруг несутся с невероятной скоростью. Всего за час до разговора с капитаном Бридером Рикер считал, что больше задач взвалить на себя он просто не сможет. Как же он ошибался. Следующие сутки ясно дали понять, что герцог сильно занижал свои способности. Услышав новость о возвращении древнего мага, император развил такую бурную деятельность, что главе канцелярии оставалось только удивляться. Рикер, откровенно сомневавшийся в полученной от Бридера информации, получил с десяток неотложных приказов, которые нужно было выполнить еще вчера. По приказу императора, были вскрыты тайные хранилища, о существовании которых глава канцелярии вообще не подозревал. Впервые за много сотен лет свет увидели древние артефакты, терпеливо дожидавшиеся своего часа. Большая их часть немедленно отправилась к цитаделям Великой Преграды. Штат Серой Стражи, и без того сильно поредевший за последнее время, уменьшился еще больше. Герцогу пришлось ослабить контроль на многих направлениях и завалить задачами тех немногих подчиненных, которые еще оставались в столице. Каждому артефакту требовалась полноценная охрана. Рикеру пришлось экстренно набрать из своих людей дюжину отрядов, чтобы обеспечить безопасность драгоценного груза. Во время своего обучения в Академии Вера, герцог много слышал о невероятных изделиях древних мастеров. Даже пробовал что-то из них найти, когда занял пост главы канцелярии. Но все его попытки неизменно проваливались. Гробницы древних героев оказывались пустыми, а мутные легенды неизменно заводили в тупик. Оказалось, что большая часть собранной его подчиненными информации была виртуозно придумана старыми императорами и их ближайшими помощниками. Еще в период активного строительства первых цитаделей все ценное было тщательно собрано и спрятано подальше от посторонних глаз. С одной стороны, Рикеру крайне обидно было понимать, что его много лет держали в дураках, а с другой стороны, ему оставалось только восхищаться предусмотрительностью древних правителей. Императоры прошлого, словно следуя педантично составленному кем-то списку, тащили в свое хранилище все необходимое, и у главы канцелярии все больше складывалось ощущение, что собирали они свои сокровища именно для текущих событий. «Все готово, киллер?» — хмуро спросил Рикер у взмыленного офицера Серой Стражи, руководившего погрузкой очередной партии артефактов. Главе канцелярии приходилось отправлять каждый караван лично, чтобы он мог подтвердить перед императором, что все прошло без проблем. Это был уже 10-й отряд за последние несколько часов, который готовился отправиться в путь. «Да, ваша светлость», — коротко кивнул киллер. Седой капитан служил в Серой Страже не первый десяток лет, но такой аврал на его памяти был впервые. Два десятка верховых на харсах, повозка канцелярии третьего уровня защиты, 7 боевых магов внутри. На выходе из города нас встретит взвод стражей границ. Груз надежно закреплен и уложен в защищенные сундуки. Даже если по нам ударить орда ледяных демонов, артефакты уцелеют. Хорошо, кивнул Рикер и забрался в повозку. Это была практически полная копия его личного транспорта. Всего таких экипажей в распоряжении канцелярии было 10. Герцог решил отдать для 11-го отряда свою личную карету. В пределах столицы он вполне мог передвигаться верхом. Приложив свой амулет к рунной вязи на крышке ближайшего сундука, глава канцелярии дождался исчезновения защиты и открыл крышку. Внутри лежал золотой шар, густо исписанный магическими знаками. Под золотом медленно перемещались массы огня, способного уничтожить половину столицы. Ценность этого артефакта сложно было представить. Рикер точно знал о существовании еще двух подобных. Каждый находился в руках правителей соседних стран и считался реликвиями королевских семей. Нигде не останавливаться. Закрывая крышку сундука и заново создавая защиту, приказал герцог: «Как прибудете на 7-й, немедленно найдите наших. Я предупрежу командующего. Рядом с грузом всегда остается десяток бойцов и половина магов. Не волнуйтесь, ваша светлость». Подкрутив пышный ус, улыбнулся киллер. «Не первый раз таким занимаемся. Доставим в целости и сохранности. Надеюсь на тебя, киллер». Хлопнув подчиненного по плечу, кивнул Рикер. «Да поможет вам светоносный. Ваша светлость, разрешите вопрос?» Тут же произнес подчиненный. «Давай». Прикидывая порядок дальнейших дел, рассеянно отозвался глава канцелярии. «Ходят слухи, что на рубежах совсем паршиво стало», — рассудительно начал киллер. «Мы тут с ребятами пообщались и решили обратиться к вам с прошением. Хотим остаться на 7-м, чтобы помочь нашим. Туда уже идет ближайший корпус стражей границы и еще 2 легиона», — ответил Рикер. «Вы мне нужны в столице. Как только передадите груз, галопом назад. Ваша светлость», — упрямо наклонил голову серый страж. «Не делай это. Не дело, что в столице у нас осталось всего пара сотен бойцов, капитан», — резко ответил глава канцелярии. «Не дело, что у нас не хватает людей, чтобы даже снаружи присмотреть за посольствами царства Иллитридов и других соседей. Доставите грузы назад». «Есть», — хмуро отозвался подчиненный. Отряд тронулся с места практически в тот же момент. Все бойцы уже ждали в седлах, а их ездовые ящеры возбужденно шипели. Животных накачали усиливающими зельями до кончиков когтей, и они могли бежать несколько дней вообще без остановок. Рикер проводил взглядом уезжающий с заднего двора главного здания канцелярии экипаж и направился ко входу в здание. До отправки следующей группы у него оставалось немного времени, чтобы добраться до своего кабинета. Там ждали активные амулеты связи, больше 2 десятков артефактов, чтобы в реальном времени отслеживать происходящее на самых важных участках. Герцог взял за правило каждый час проверять состояние дел, потому что не знал, когда императору потребуется его доклад. Под началом главы Серой Стражи служило больше 10 тысяч человек. Канцелярия была огромной структурой, контролировавшей множество процессов по всей империи. Вот только реальной боевой силы у герцога не было. Магов и воинов из общего числа сотрудников было меньше трети, и все они были раскиданы по городам империи. Главной силой серых всегда считалась информация. Они часто заранее знали, что и где произойдет. Подчиненные Рикера умели собирать и анализировать информацию, создавая верную картину происходящего для своего руководителя. Но сейчас Рикер очень остро ощущал, что ему критически не хватает боевиков. Контроль над столицей ослаб в несколько раз. Множество полевых офицеров отправилось на рубежи. Восток тоже требовал внимания. Сил на все направления не хватало, и Рикер буквально разрывался на части, пытаясь охватить необъятное. Последние донесения с восточных границ империи давали четкое понимание, что иллитриды скоро сделают свой ход. Эта раса отличалась невероятным долголетием и такой же удивительной памятью. Для обитателей Великого Леса не было разницы, когда была нанесена какая-то обида. В прошлом не раз встречались случаи, когда кто-то из аристократов сумел обмануть или ограбить лесовиков. Об этом часто слагали легенды, об этом пели в трактирах и на постоялых дворах. Вот только мало кто знал, чем на самом деле заканчивались такие истории. Герои таких песен проживали счастливую жизнь, заводили семьи и обзаводились большим хозяйством. А когда старость уже была рядом, в их двери стучали посланцы лесовиков. Спустя 50 и даже 100 лет, после таких визитов оставались только горы трупов и пепелища. Оскорбивший в далеком прошлом лесных обитателей несчастный перед смертью видел мучительную гибель всех своих родственников. Детей, внуков, жен и сестер, в живых не оставляли даже собак. Доказать, что в этом виноваты иллитриды, не удалось еще ни разу, но множество косвенных улик скрыть было невозможно. Рикер знал, кто стоит за этим на самом деле, и многие аристократы империи тоже знали. Учитывая, что в прошлом между империей и царством было немало войн, герцог отчетливо понимал, что однажды лесовики решат отомстить. А сейчас момент для этого был более чем подходящий. Большая часть легионов империи уже была на рубежах или двигалась к великой преграде. Серая стража почти ослепла из-за недостатка людей. Императорский дворец лишился половины охраны. На западной границе царства иллитридов были замечены крупные отряды листьев. Эти воины появлялись за пределами Великого Леса только в периоды больших войн. Половина населения на востоке империи оказалась под влиянием лесовиков. Люди радовались безвозмездной помощи, которую жители леса поставляли целыми караванами. В последнее время у простых граждан империи на востоке в домах было больше вещей и продуктов из царства, чем на столах аристократов в столице. Каждое новое сообщение о замечательных соседях только увеличивало тревогу Рикера. На увеличение лояльности населения империи лесовики тратили огромные ресурсы. Если добавить к этому полное неведение имперцев о делах внутри царства, складывалась очень неприятная картина. Много столетий назад иллитриды запретили людям посещать их леса. В официальном заявлении посла лесовиков было много печали по этому поводу и огромное количество фактов, которые указывали на плохую реакцию священных деревьев на представителей другой расы. По сути, жители царства просто изолировали свои территории от людей, но сами при этом спокойно путешествовали по империи. У них были посольства и даже свои небольшие владения. Герцог Рикер на подходе к кабинету выскочил на пути главы канцелярии его личный секретарь. «Герцог Рикер, что случилось, Дюмер?» Моментально помрачнел глава серой стражи. За годы работы у него был выстроен определенный порядок, которого придерживались все сотрудники. Если не случилось ничего экстренного, то все отчеты отправлялись на стол Рикера. Лично его искать могли только в том случае, если решить вопрос самостоятельно подчиненные не могли. «Новости с Востока, ваша светлость!» Радостно улыбнулся секретарь, и внутри у герцога все похолодело. Поднялся целый вихрь вопросов, которые требовали немедленного ответа. «Говори», — выдохнул Рикер. «Мы получили известие от посла царства иллитридов. Ленарат Рисел официально сообщает, что лес направляет в столицу дипломатическую миссию. В связи с проблемами жителей на востоке, вечный правитель всех иллитридов велел оказать помощь своему царственному брату. Делегация уже покинула лес и двигается по землям империи. В качестве жеста особого расположения делегацию возглавила царевна Мрейна. Господин Рисел нижайше просит оказать достойный прием дочери правителя и организовать ее встречу с императором для обсуждения добрососедских отношений.